Глава 26. Грей Морвиль. Я не верил, что Ариадна придет. Лежал в общей кровати, укрывшись простыней, и пытался усмирить плоть. Получалось не очень. Бессонные ночи, магическое и физическое истощение никак на моем состоянии не сказались. Мужское желание было настолько сильным, что пугало даже меня. Когда послышались едва различимые шаги, а в полумраке спальни возник хрупкий силуэт, пришлось сосредоточиться на единственной задаче — только бы не наброситься. Удержать ураган, который бушевал внутри и требовал немедленной близости с моей леди. Сдерживаясь изо всех сил, я приподнялся на локте и отодвинул простыню, приглашая Ариадну лечь рядом. Я был обнажен, а на ней умопомрачительная сорочка. Что это? Она же совсем прозрачная. Откуда такая взялась? «Доброй ночи», — выдохнула Ариадна. Я промолчал. Поколебавшись, жена уперлась коленом в матрас и застыла. Она была растеряна, а я все так же сдерживал внутреннего зверя. Ждал, хотя руки сами тянулись в желании схватить, обнять, сковать и подмять под себя. Терпение, Грей, только терпение. Неловко, будто сомневаясь, Ари забралась на кровать и подползла ближе. Она упала на простыни и сказала какую-то глупость, что-то из разряда «Ладно, давай сделаем это и забудем». «Забудем? Ну да, ну да». Я почти не дышал. Очень медленно положил ладонь на девичий живот и осторожно погладил. Придвинулся ближе. Прикоснулся к губам, изучавший потолок Ариадны. В полумраке я с трудом различал ее лицо. Ари зажмурилась, а я едва удержал стон. Первый поцелуй был нежным, целомудренным, неглубоким. Ладонь, которая гладила живот, устремилась вниз. Я провел по изящному бедру, огладил пальцами колено и запустил руку под сорочку. Ариадна задрожала, вцепилась в мои плечи и выдала очередную глупость. «Грей, мы можем сделать это быстро?» «Попробуем», — солгал я. Новый поцелуй и еще, четвертый, пятый, я пил ее губы. Ариадна заметно смущалась, а моя ладонь продолжала изучать гибкое тело. Скользила под сорочкой, но пока не пыталась наглеть. Нога, внешняя сторона бедра, живот чуть выше. Но все эти приличия были невыносимы. Добравшись до груди, я сжал пальцами острую вершинку, и Ариадна внезапно выгнулась. Кровь от такой реакции вспенилась, зашумела в ушах. Я сжал опять. Уже смелее огладил грудь и закрыл рот очередным поцелуем. Разумно лишил благоверную возможности вновь попросить сделать все быстрее. Она еще не поняла, что мы никуда не торопимся. Что у нас вся жизнь впереди. Я целовал, прижимая тесней. Когда рука сместилась ниже и коснулась влажных лепестков, Ари опять выгнулась. Я немного растерялся и не сразу понял, что жена действительно влажная. Очень влажная, значит, даже так? Я стал водить пальцем, осторожно надавливая и пресекая слабые попытки вырваться. Всего на секунду отвлекся от поцелуев и Ариадна, пользуясь возможностью, выдала. «Грей, может, не сегодня? Может, в следующий раз?» Это была мольба, но какая-то формальная. Голос прозвучал хрипло, в нем были такие нотки, что я завелся еще сильнее. Промолчал, и жена после короткого колебания смирилась. «Ладно, давай сегодня», — буркнула она. Я потянул сорочку вверх. Зачем лишние тряпки? Ари позволила, а упав обратно на кровать, перестала сжиматься, мешая моей руке. Ее больше не смущали ни пальцы, ни губы, ни та часть мужского тела, которая прижималась к ее бедру. Более того, Ариадна осмелела и, дотянувшись, эту самую часть потрогала. Мое желание и так было чрезмерным, а теперь стало поистине каменным. Как тут не сорваться? Как не войти в нее прямо сейчас? Но я боевой маг и знаю, что такое выдержка. Я действовал осторожно, отвечая на каждый девичий вздох. Лишь когда Ариадна по-настоящему вспыхнула, к Когда ее прикосновения и поцелуи стали напоминать угрозу, я подчинился и вошел в горячее лоно. Узкое, невероятное. Первое движение, второе, а дальше — истинный бальзам для влюбленного мужчины. «Грей!» — простонала жена. «Грей, пожалуйста, еще!» «Все, чего захочет твоя душа». Я не мог остановиться, двигался беспрерывно. То замедлял, то наращивал темп. Ари извивалась, впивалась ногтями, тянулась навстречу и распаляла все больше. Я подозревал, что это будет сладко, но не думал, что так. Идеальная женщина. Идеальная жена. Ближе к финалу я понял, что одним разом сегодня не ограничится. Консумация брака — штука важная, халтурить здесь нельзя. Я и так отлынивал от своих обязанностей. А еще земли эти мертвые гартхи. Нет, не тем я занимался в первые недели медового месяца. Вообще не тем. Но я исправлюсь. В том же, что касается Ариадны, я сделаю все, чтобы жена приходила в эту спальню снова и снова. Чтобы с ее губ постоянно срывалось это упоительное... «Грей, и еще!» Ариадна. Я все же сбежала от него, но уже утром, после того, как Грей Морвель наконец угомонился и уснул. Ноги при этом не слушались, а меня буквально разрывало от желания вернуться, прижаться к теплому боку и остаться возле него навечно. Я очень хотела. До дрожи в пальцах и летающих перед глазами звездочек, но... Ночью было страшно, а утром стало еще страшнее. Мне слишком понравилось быть с Греем. И это невзирая на предательство, которое он совершил 4 с лишним года назад. Не зря говорят, что любовь слепа. Только мне категорически не хотелось стать одной из тех леди, которые прощают мужьям любую низость. И ради чего? Ради вот таких упоительных, будоражащих тело и душу ночей? Нет, и еще раз нет. Я леди, я человек, и не желаю подчиняться животным инстинктам. У нас сделка. Наш брак фиктивный. Мы консумировали, и хватит, пора забыть. Но когда я упала на собственную кровать, меня закружил ужасный водоворот. Я вдруг вспомнила рассказы о том, как поступают мужчины, когда жена не дает положенной близости. Я не согласна продолжать. Я его и так люблю. А если продолжим, вообще из этой ловушки не выберусь. Но это означает... что рано или поздно Грей пойдет по борделям, особенно теперь, когда я починила портал. Снова возникло желание пойти и этот злосчастный портал разрушить, но это были эмоции. Очевидно, что бордели есть и в Нортэме, поэтому я и не пошла. Более того, забралась под одеяло и, невзирая на калейдоскоп пробирающих до костей мыслей, уснула. А проснулась от того, что рядом суетилась Дара. «Ваша светлость!» — звала служанка. — Леди Ариадна, уже утро, пора вставать. Утро. Оно было все-таки недобрым. Увидав себя в зеркале, я скривилась. Как можно быть такой мягкотелой? Почему любовь так зла? А самое противное — ссориться с Морвелем нежелательно. Я даже высказать ему не могу, потому что у нас сделка, я обещала быть хорошей, а ругаться нет никакого смысла, особенно после того, через что мы прошли. Герцогство ожидало новое будущее, а нас... Впрочем, ладно. Подумаю об этом позже. Я умылась, оделась, а положенного завтрака не обнаружила. «Его светлость просил вас спуститься в столовую», — объяснила ситуацию Дара. «Серьезно?» — удивилась я. Сказала, а сама подумала. Но началось. Непонятно, что замыслил Грей, но явно ничего хорошего. Надеюсь, не станет заводить песню о том, что нужно добавить в нашу сделку регулярную постель. Впрочем, вряд ли он такое скажет. Как ни крути, а Морвель все-таки приличный человек. Увы, невзирая на всю мужнину приличность, в столовую я шла как на плаху. Ночью было жарко, а здесь и сейчас я не знала, куда девать глаза. Мне хотелось спрятаться и вообще не встречаться. Но встреча была неизбежна. «Доброе утро, дорогая», — сказал Грей Морвель, едва я вошла в столовую и приблизилась. Посторонних, если не считать, слуг не было. Муж был один. Он поднялся из-за стола и, шагнув в сторону, лично отодвинул для меня стул. «Здравствуй, любимый». Учитывая наличие каких-никаких освидетелей, ответила я. Бывший сокурсник посмотрел пристально, словно что-то на моем лице выискивал. «Как себя чувствуешь?» Новый, но уже тихий вопрос. «Неплохо, а ты?» Объективно, мой вопрос был куда более обоснованным. В конце концов, не я бегала несколько дней по мертвым землям, а потом вместо отдыха кувыркалась в постели. В сравнении с Греем, мое самочувствие — идеальный идеал. «Божественно», — хрипло заявил этот... Вот как его после такого назвать? Взгляд мужа из пристального стал обжигающим. Я поперхнулась воздухом и, прицикнув на свои эмоции, сосредоточилась на еде, хотя кусок в горло не лез. Грей поглядывал на меня и молчал. А ближе к концу трапезы объявилась Сая. Собачка выглядела довольной и весело оскалилась, увидав Грея. Во мне опять начала подниматься ревность. Ведь Сая моя подруга, а не его. Клац! Я потянулась к кофейнику, чтобы долить кофе, но Морвель перехватил инициативу. Его стремление поухаживать оказалось не очень-то приятным, потому что заставило сердце трепетать. А я трепетать не хотела. Мне требовалась ясность ума. Я желала эмоциональной стабильности, холодности, трезвости, а меня начало уносить и по эмоциям, и по мыслям. К счастью, утонуть в пучине я не успела. Семейная идиллия оказалась нарушена. Едва я пригубила кофе, как в столовой объявился очередной слуга с сообщением. «Хм-хм», — прокашлялся мужчина. «Ваша светлость, прошу прощения, но к вам гости. Некий Демиан Фарми. Учитывая, что распоряжения о том, как принимать гостей, которые явились с помощью телепортации, у нас нет, мы попросили визитеров подождать снаружи, во дворе». «Визитеров?» Выдохнула я. Глупый вопрос. Вернее, второстепенный. Мне следовало воскликнуть «Что? Фарми? А я...» Впрочем, не суть. Просто сообщение шокировало, я сильно растерялась. В самом деле ожидала какой-нибудь выходки от родственников. Но явление Демиана... Да еще телепорт... Я сначала испугалась, но быстро вспомнила, что главную арку еще не включала, а кроме меня вряд ли кто сможет. «Стационарные телепорты в Нортэме точно не работают, тогда как?» «Ари?» — напряженно позвал Грей. «Кажется, он тоже интересовался методом телепортации, и я отрицательно качнула головой. Тут же нахмурилась, осознав, что, скорее всего, в фарме притащил маму». «Что передать уважаемому господину Фарми?» — вырвал из этих мыслей слуга. «Неуважаемому». Буркнул Грей, отбросив салфетку, встал. Он протянул мне руку, предлагая встретить этого гостя вместе. Я могла отказаться, но не стала. Пропадать так пропадать. Сая тоже встрепенулась, и хотя искушение было велико, я попросила. «Пожалуйста, не сожри его». «Ну почему же?» — внезапно возразил Грей. «Такого, как в фарме, можно и сожрать». Прозвучало хищно, недобро, настороженно. В таком настроении мы и отправились к выходу. Конечно, рядом с Греем можно было не бояться, но меня все равно трясло. На меня накатывало предчувствие беды. И пока мы шли, я перебирала варианты действий дрожайшего кузена. Морально готовилась, но реальность оказалась хуже любых фантазий. Просто Демиана сопровождала не мама и даже не отчим. Во дворе под лучами яркого летнего солнца стояли Демиан Фарми и Шарлотта Мисс. Я не споткнулась, но ощутила, как земля под ногами выгибается. Мне требовалась опора, срочно. Только вцепиться в Грея я по понятным причинам не могла. Муж подхватил сам. Невзирая на протест, обнял за талию и зафиксировал весьма жестко. Я почувствовала, что бледнею. Поняла, что на моем лице написано вообще все, и я никак не могу эту бурю сдержать. В фарме. Уже без синяков, не побитый, в дорогом щегольском камзоле. Увидав меня, кузен мимолетно ухмыльнулся и тут же изобразил радость. Даже удивился, словно это не он к нам заявился, а мы к нему. Шарлотта тоже была хороша. Немного располнела за последние годы, но ей шло. Шарлотта выглядела сочной. Она расплылась в обворожительной улыбке и сверкнула перстнями, которые унизывали все пальцы. «О, Грей, Ариадна, доброе утро!» — пропела Шарлотта. «Все, у меня потемнело в глазах. Это была уже не буря, а настоящая лавина. Всего секунда, и во мне возродилась вся пережитая когда-то боль. Встреча с мисс — событие само по себе неприятное, а сразу после ночи с Греем вообще за гранью. Мне следовало быть сильной, выдержанной, изображать законную супругу и герцогиню, но я не сумела. Нас разделяло крыльцо и несколько метров. Я дернулась, вырвалась из захвата Грея, развернулась и попыталась уйти. Просто уйти, сбежать. Но меня поймали. Грей перехватил и спросил хмуро. «Ари, что?» Я пихнула мужа локтем. Вслед за болью пришла злость. «У Грея вообще совести нет. Да меня же сейчас взорвет. Я сейчас физиономию ему расцарапаю, и никакие приличия, вообще ничего меня не остановит». «Так». Грей нахмурился еще больше, прижал крепче и, словно почуяв, перехватил руки. Спросил очень тихо. «Ари, что происходит?» Я посмотрела бешено, а он... Морвель хмурился так, будто пытался разгадать какой-то ребус. Вглядывался в лицо, поджимал губы и никак, вообще никак не желал отпускать. Он сделал шаг назад, увлекая за собой и разворачиваясь так, чтобы загородить от визитеров, а потом сказал требовательно. «Ари, объясни». «Да что тут объяснять? Конечно, я промолчала». Кое-кто, видя это, страдальчески закатил глаза. Рядом клацнула пастью Саи, и вот тут я не выдержала. «А как я должна реагировать после того, как ты зажимал Шарлотту по углам?» Грей замер. Наглющая физиономия вытянулась. Миг, и он выдохнул. «В смысле? Ты о чем?» И столько непонимания в голосе, что я растерялась. «Я видела вас неоднократно, в академии. И ошибки быть не может, Грей Морвель. Уж твою любимую куртку ни с чем не спутаю. Ты целовал Шарлотту мисс, и в то же время зачем-то ухаживал за мной». Пауза. По мужскому лицу пробежала недобрая тень, а я услышала. «Целовал? Шарлотту? Я? Как интересно». Меня тут же развернули и практически насильно потащили дальше. К поджидавшим Шарлотте и Демиану Фарме. Сам хозяин Нортейма при этом красноречиво скалился, а я... Я поняла, что все. Что любовь никак не мешает ненависти, и Грея я все-таки ненавижу. Останемся одни, и я ему не только лицо, а абсолютно все части тела расцарапаю. Даже ту, которой мужчины дорожат больше всего. Вообразив этот процесс, я наконец сумела взять себя в руки. Нацепила маску высокомерного спокойствия, и именно с таким лицом подошла к гостям. «Доброе утро!» — воскликнул кузен. «Очень доброе!» — отозвался Грей саркастично. «Чем обязаны? И как вы здесь оказались?» «При помощи телепортационной капсулы», — ответил Демиан, ничуть не смутившись тону. «Ну вот, опять. Меня снова внутренне подбросило. Просто все капсулы, доступные семейству Фарме, являлись частью моего приданного. Какого беса кузен посмел запустить лапы в мое добро?» Будто уловив эмоции, Сая, которая все это время держалась рядом, зарычала. Шарлотта побледнела, а Фарме не испугался. Изначально они оба отнеслись к явлению Сагерса спокойно, будто знали о прирученных монстрах, словно кто-то их предупредил. «Откуда ты знал, куда именно телепортироваться?» — продолжил Грей. Прозвучало недружелюбно, но Демиан не среагировал. «В мире много хороших людей, а когда у тебя есть связи, все решаемо». «Откуда?» — повторил Морвель. Кузен все же признался. «Пообщался кое с кем. В имперской библиотеке много сведений по Нортейму. Мне прислали гравюру с изображением внутреннего двора замка. Я использовал визуальный образ». Ожидаемо, но неприятно. «Зачем?» — процедил Грей. Фарми выдал очередную улыбку. «Ну что значит «зачем»? Я не могу оставить без присмотра драгоценную кузину. Ее судьба мне не безразлична. Кстати, как ваш брак? Все в порядке?» «Идеально», — буркнул Морвель, но его не услышали. Демиан уже знал ответ. «Морвель, хватит!» Фарми посерьезнел и даже обозлился. «Я знаю, как Ариадна относится к тебе. Ваш брак фиктивный, а подобное, знаешь ли, не поощряется. Я уже приготовил донесение императору. Доверенный человек прямо сейчас находится в канцелярии и готов пустить бумагу в дело. Я предлагаю поступить проще и не позориться. Ты просто аннулируешь». А дальше я не слышала, потому что отвлеклась. Пока кузен говорил, мое внимание было приковано к Шарлотте, которая разглядывала замок. Магичка кривилась, но в какой-то момент ее глаза округлились, а напомаженный рот превратился в букву «О». Не среагировать я не могла. Повернула голову, чтобы проследить за взглядом мисс, и... С одной стороны, это была победа, лишнее подтверждение тому, что я поступила верно, а с другой... Вот зачем? Зачем это выпячивать? В окне одного из верхних этажей, собственно, там, где располагались хозяйские покои, прямо сейчас вывешивали простыню. Белоснежную, но с заметными пятнами. С очень яркими пятнами. Эту давно устаревшую дикость творила Дара. Служанка сияла ярче солнца, словно брачная ночь случилась у нее самой. «Дара!» — простонала я. Прозвучало тихо, но мужчины услышали, и разговор прервался. Теперь на окно уставились все, включая Саю. И вот казалось, что животное может понимать в подобных делах. Но новое Сайгерсово клац было очень одобрительным. Правда, громким и таким, что кузен с Шарлоттой дрогнули. Повисла пауза. В процессе я взвесила все «за» и «против» и поняла, что ненавидеть Грея буду позже. Сейчас нужно быть женой герцогини. Иначе Фарми снова что-то заподозрит, и избавиться от него будет нелегко. А покидать Нортем я пока не хочу. Я прильнула к плечу мужа, потерла щекой, а потом спросила, обращаясь к Демиану. «Что ты говорил про фиктивность?» Беднягу аж передернула. На лице проступила злость. А Морвель сказал. «С тобой ясно. Шарлотта тут для чего?» Девушка встрепенулась, посмотрела насмешливо. Точно собиралась сказать что-то игривое, но тут уже Сая не выдержала. Она мгновенно оказалась рядом и... Клац! «А-а-а!» Шарлотта отскочила как от огня. Новая клац, и Шарлотта отскочила еще дальше. Мы увидели панику. Закономерная реакция и итог. «Сая, не стесняйся», — процедил вдруг Морвель. «Мне нужна правда». «Стойте, вы что?» — воскликнула Шарлотта. «Аполлоумели?» Грей не ответил, а Сая скользнула к мисс, продолжая улыбаться. «Это все Демиан!» — завопила Шарлотта. «Это он меня притащил!» Пауза, и она буквально захлебнулась словами. «Фарми дал денег, сказал, что нужно сопроводить в Нортем, что после той истории... Ну, вы поняли, с курткой. Но я не хотела, я...» Что-то в окружающем пространстве изменилось, и панические объяснения перепуганной Шарлотты звучали словно сквозь вату. Она говорила про Академию, про ту самую очень приметную куртку, про поцелуи. При этом Фарми, невзирая на опасность, пытался свою спутницу заткнуть. Но на панике из Шарлотты буквально лилось. «Ну, понятно, для чего это все», — тараторила она. «Диме не объяснял, но я-то знала. Мне и в голову не могло прийти, что вы такие идиоты, что поссоритесь. Ну, поцелуй, поцелуй, мне показалось забавным. Куртку же потом вернули. А то, что это не Грей, а черные волосы просто парик. Я вообще думала, Ари подойдет, сдернет парик с Фарми, и мы все дружно посмеемся. А сегодня... Ну так, напомнить про то. Взбодрить Ари, чтобы не расслаблялась». Мисс говорила что-то еще, Фарми тоже о чем-то блеял. В какой-то момент к какофонии голосов присоединился Морвель. Он очень сердито, с какой-то претензией принялся рассказывать, как на первом курсе у него пропала куртка, и что нашлась она случайно, через несколько дней, а свидетелей тому тьма. Сая тоже вносила лепту в этот хаос, подбадривала гостей рычанием. Я же слушала и с ужасом понимала, что тогда, 4,5 года назад, ошиблась. Вернее, меня обманули. Обвели вокруг пальца и заставили вытравить из сердца Грея. Но для чего? Для чего? Выдохнула я. Зачем? Демян отмахнулся и, вероятно, хотел соврать, вот только... Сая, теперь уже я обратилась к монстру. Зверюга с сочащимся из пасти пламенем поперла на кузена. «Можешь сожрать его, если хочешь», — добавила я. «Не скажу, что это был блеф». Кузен понял и завопил, как ненормальный. Закричал, что обо всем расскажет, и после властного «Сая, жди!» признался. Сказал, что моя влюбленность в какого-то хлыща в планы не входила. Но я, очевидно, влюбилась в Морвеля. Вот и пришлось нас разводить. Заговорил о моем наследстве, о приданом, о планах на земли, которые достались мне от отца. В финале кузен упомянул, что я, невзирая на бесполезный талант, слишком хороша, чтобы принадлежать кому-то постороннему. Вот в фарме с моим отчимом и сговорились. Снова послышалось рычание, но теперь рычала не Сая, а Морвель. И столько силы было в этом рыке, что самка уважительно попятилась. Но Сая не понимала, что прямо сейчас Морвель не худшая из зол. В моей груди бушевал пожар. Пекло так, словно вот-вот хлынет лава. По венам бежал огонь, перед глазами поднималась алая пелена. Казалось, что я парю над землей. В следующую секунду в моих руках появилась сотканная из белого пламени магическая цепь. Резко натянув цепь, я брякнула звеньями, а Фарми, видя это, затрясся. Шарлотта в очередной раз отскочила, принялась причитать и плакать. Уверять, что не понимала и воспринимала все как шутку, что и сюда идти не хотела, ведь она давно замужем, но Демиан сделал слишком щедрое предложение. Собственно, если бы не протесты Шарлотты, они бы явились еще неделю назад. Но мне было плевать. Мисс я уже не слышала. Фарми, вот кто был моей целью. Когда открылась правда, с моей магией словно сняли барьер. Сила напоминала бурный поток. Я не очень-то могла его контролировать. Как Фарми посмел? Как посмел? Я была юной, наивной, влюбленной, внушаемой, а он... Убью, выдохнула я. Ари, стой. Грей, после того, как я грохнула цепью о камни двора и что-то там сильно и глубоко раскололось, муж подскочил и, наплевав на смертоносную цепь, заключил в объятия. Принялся успокаивать и целовать. Он стал рассказывать о том, как посадят этих двоих на подыхающих лошадей и отправят пешком на большую землю. «Им понравится это путешествие», — шептал Грей. «Там столько интересных троп, столько перевалов. Успеют прочувствовать все прелести жизни. А если сдохнут по дороге, то и плевать». Я была пьяна от переполнявшей магии, но стоило вообразить, как Фарми с Шарлоттой путешествуют по Нортейму, по нашей прекрасной земле, мне не понравилось. От заразы нужно избавляться немедленно, пока не успела отравить все. «Мы испытаем на них портал», — преодолевая ярость, сказала я. «Выясним, правильно ли он работает, а то вдруг расщепляет». Бледные дрожащие гости не поняли, а Грей насторожился. Вернувшись из мертвых земель, он про порталы не вспомнил. Либо вспомнил, но не спросил. А я тоже молчала, не желая отвлекать от насущных дел. Теперь получился сюрприз, причем не только для Грея. «Ариадна, помилуй, какие порталы!» прошептал балансирующий на грани припадка Фарми. «В Нортейме порталов нет, они не работают». В его сторону я даже не взглянула. Зато посмотрела на мужа, который вопросительно приподнял бровь. Очень глубокий вдох. И еще один. Спокойствие возвращалось медленно и неохотно. Я могла сорваться в любую секунду. Я его починила. Просто выключила до твоего возвращения. «Шутишь?» Не вопрос, а констатация. «Да какие уж тут шутки!» — возмутилась я. «Портал работает, нужно только включить». Морвель моргнул, а потом подхватил на руки и прижал к груди. Его губы накрыли мои. К этому моменту вокруг собралась толпа из магов, гвардейцев, челядей и сагерсов. Визитеров аккуратно, без очевидного насилия, взяли под стражу. Де-факто под стражу. Де Юра настоятельно рекомендовали не дергаться и вести себя хорошо. А меня целовали. Снова и снова. Бесконечно. Не собирались отпускать. В какой-то момент Грей оторвался от моих губ и спросил. «Почему ты не сказала про портал раньше?» «Было не до этого». «Ария, Ариадна». «А почему ты не сказал про куртку?» «Согласна, глупый вопрос». Грей фыркнул. Он понятия не имел о сценах, свидетельницей которым я стала. А утрата самой куртки, пусть даже и любимой, все-таки мелочь. Сокурсник никак не мог связать это событие с моим поведением. Морвель действительно не знал. Здесь и сейчас муж укоризненно прищурился, а я... Я смотрела на него и еще не верила. То есть душой понимала, что больше нет никаких причин отвергать этого невероятного мужчину, а разум по инерции сопротивлялся. «Я тебя люблю», — прошептал Грей. «Всегда любил». «Ты проиграл мне желание», — зачем-то напомнила я. «Ты женился, потому что проиграл и...» «Да что ты говоришь?» — возмутился Грей. «Я тебя любил, люблю и буду любить. Это единственная причина, по которой я надел на твой палец кольцо». Он пробормотал что-то про мою склонность говорить глупости и поцеловал снова. Где-то в перерыве между поцелуями я подняла голову и увидела Дару. Служанка стояла у окна, из которого вываливалась простыня, и явно умилялась. «Ну да». Теперь никто не станет лишать ее драгоценного герцога ласки. Наследником, если светлые силы позволят, тоже быть.